и жемчужину мать, он добавил. Фэн Цзи-ин имеет также ширму и часы с музыкой. За все вместе просят 20 тысяч лян. Вещи, разумеется, хорошие, но где мы возьмем столько денег? Первая промолвила Фэн Цзи. Ведь мы не правители провинции, и подносить государю такие подарки, как они, не можем. Я уже несколько лет думаю о том, что нам следовало бы позаботиться о приобретении недвижимого имущества, например, земель, доходы с которых шли бы на жертвоприношение предкам и вообще всяких поместий. Только в этом случае нашим потомкам не будет угрожать полное разорение, если даже им встретятся трудности. А что касается этих вещей, то я считаю, что их покупать не стоит. Не знаю, как об этом думает бабушка, господа и госпожи. Если господину Дзяджену желательно купить эти вещи, пусть покупает. Девочка рассуждает правильно, одобрительно заметила матушка Дзя. В таком случае вернем вещи, сказал Дзялянь. Собственно говоря, господин Дзяджен велел мне показать их вам только потому, что они могли бы послужить неплохими подарками для государя. Разве речь шла о том, чтобы купить их для нас? Бабушка еще не успела рта раскрыть, как ты наговорила целый короб. В тоску можешь вогнать. С этими словами он собрал вещи и отнес их обратно к Дзяджену. «Старая госпожа не желает покупать», — сказал он Дзяджену. А потом, обращаясь к Фэн Цзи-ину, добавил. «В том, что вещи хороши, никто не сомневается. Но только денег на их покупку у нас нет. Я постараюсь найти покупателя и дам вам знать». Фэн Цзи-ину пришлось убрать вещи. Посидев еще немного и поболтав о пустяках, он стал прощаться. «Оставайтесь с нами ужинать», — пытался удержать его Дзяджен. «Спасибо», — ответил тот. «Извините, если я своим приходом вас побеспокоил». «Да что вы!» — воскликнул Дзяджен. Как раз в это время, когда происходил этот разговор, появился мальчик-слуга с известием. Пришел старший господин. И в тот же момент до пороги появился Дзяше. Все поздоровались с ним и обменялись обычными при встречах фразами. Затем были поданы вино и закуски. Когда выпили по 4-5 кубков, разговор снова зашел о заморских вещах. «Такие вещи очень трудно сбывать», — вздыхал Фэн Цзи-ин. Только люди с вашим положением в состоянии покупать их. А что касается остальных, то тут дело безнадежное. Не всегда, произнес Дзяджен. Мы сейчас живем не так, как прежде, подтвердил Дзяше. Наше богатство – одна видимость. А как себя чувствует старший господин Дзяджень? Осведомился Фэн Цзи-ин. Я недавно встретился с ним, говорили о домашних делах, и он жаловался, что вторая жена его сына намного хуже покойной госпожи Цинь. Из какой семьи вторая жена? Я его так и не спросил. Из здешней, знатной семьи, отвечал Дзяджен. Это дочь господина Ху, бывшего правителя столичного округа. «Господина Ху я прекрасно знаю», — сказал в ответ Фэн Цзи-ин. «Но детей в его семье воспитывают не так, как следовало бы. Впрочем, не беда. Прежде всего нужно, чтобы сама девушка была хороша. Кстати, я слыхал, будто в Государственном совете шел разговор о повышении Дзя Юйцуня», — вставил Дзялянь. «Было бы неплохо», — отозвался Дзяджен. «Не знаю только, утвердят ли его». «Надо полагать, что утвердят», — сказал Дзялянь. Кстати,